Глава 22. Биение сердца. Восточные острова. Анжелика. 11 октября. Ночь. Корабль плыл на всех парах, максимально огибая порт на Иссе рядом с островом Альгиз. Пусть и плыть западного порта Тенебрис до Иссе недолго, но эта дорога здесь казалась вечностью. Анжелика уже сотню раз пожалела, что не воспользовались телепортом. Магия тут пульсировала из глубин моря, эхом отдаваясь в висках, будто там, под водой, было ее собственное сердце. Пока водная была в состоянии стихии, она ничего такого здесь не увидела, даже не почувствовала, что уже казалось странным. Возможно, влияние Вильхрейма дало толчок для таких ощущений. Ладонь крепко сжимала клинок небожителей. Всю дорогу она приглядывала за Нефилимом. Ее черные крылья расправлялись во всю ширину, а глаза наливались тьмой, особенно рядом с Альгиз и Островом Света. Но Эшли, крепко сжав руки, могла контролировать демоническое сумасшествие. Дектон, стоя на палубе, направлял голову в сторону Иссы, крепко сжимая трость в ладонях. Гассей неровно дышал, справляясь с магией, и постоянно теребил ткань повязки, точно она ему мешала. За полночь, в конце концов, ребята причалили к острову со стороны материка. От мыса они высадились достаточно далеко, а Анжи, к своему удивлению, хорошо запомнила улицы небольшого города, что сейчас казался особенно темным. Вдалеке слышала шум одиноких мимо проезжающих машин и видела огни, что освещали дорогу. Анжи улыбнулась. Наконец-то они на своей территории, где уже можно расслабиться и не осторожничать. «Надеюсь, наемников за нами больше нет», — боязливо вспомнила Эшли, оглядевшись по сторонам. Дектон стукнул тростью, слегка повернув голову в бок, прислушиваясь таким образом к земле. Анджи не раз это наблюдала и даже научилась подмечать, как меняется выражение его лица в такие моменты. «Насчет наемников не уверен, но уже есть те, кто знает о нашем возвращении», — в конце концов сказал Дектон. Анджи закатила глаза. «Вам не все равно ли?» — водная оглядела Эшли и Дектона, ловя от последнего заинтересованный поворот головы. «Серьезно, пусть смотрят, а если такие смелые, то быстро можно их осадить». «Предлагаю дойти до Антуана», — предложил Дектон. «Поспать, а утром можно и за дело браться». Анжелика равняла свои шаги с Дектоном, слепой уверенно шел вперед, опираясь на трость. «Нога еще болит?» — поинтересовалась Анжи. За время путешествия Дектон ни разу не обращался к ней с просьбой вылечить. После того, как Эшли его ранила, Гассей заметно прихрамывал. Слепой мотнул головой. «Нет, но кость будто окаменела от того и трудности», — спокойно ответил повелитель стихии Земли. «А состояние стихии разве не излечивает раны?» — удивилась Анджи. Ей так удалось даже от старых шрамов, имевшихся еще со времен охоты вместе с отцом по Северным горам, излечиться окончательно. «Наоборот», — Дектон сжал и разжал ладонь, внутри которой тянулась тонкая каменная корка, как шрам от лезвия. «Эшли что-то сделала, и теперь даже смерть не излечивает». Бросив краткий, но подозрительный взгляд на притихшую за ними Эшли, Анжелика устало вздохнула и зевнула. Добравшись до нужного им дома, троица поднялась на последний этаж, где на пороге их встретил Антуан, одарив недобрым выражением лица. «Снова ты, Гассей!» — хмыкнул хозяин квартиры, подозрительно озираясь на каждого из них. «Пусть располагаются в двух последних комнатах. Кстати, спасибо за наводку. Кто бы мог подумать, что ты не предашь. Да и дела твои, я слышал, на лось начали двигаться в гору, будто ты никуда и не уезжал». Сменил он тон так, будто ничего сейчас и не произошло в их разговоре. «Лейра». — легко догадалась Анжелика. Та девочка ей понравилась, сильная, дерзкая и очень скрытная одновременно. Совсем неудивительно, что слепой передал на время отсутствия бизнес в ее руки. Хотя, как ни крути, Лейра еще ребенок, так что для Дектона это был еще и огромный риск, ведь все еще висел вопрос с грузом, который он очень надежно спрятал. Браслет отозвался яркой теплой пульсацией. Анджи замерла, опешив от такой неожиданности, и взглянула на Дектона. Тот обернулся к ней. «Что случилось?» — насторожилась Эшли. «Франц», — тихо произнес Дектон, — «приготовь комнаты для нас, я позже заплачу», — бросил он Антуану и первым вышел из подъезда. Анджи последовала за ним. Вдали от яркого света фонаря она увидела огненно-рыжую макушку и тень в капюшоне за ней. Францезелин и Дектон. Чем ближе они подходили к вытянутому каменному дому, который одиноко стоял на отшибе от длинных улиц, чем ярче пульсировал перстень, тем сильнее билось ее сердце в трепетном предвкушении встречи. Невольно Франц увеличивала шаг, даже обгоняя Рекину. Выйдя из дома, Дектон стукнул тростью об землю, пуская свою сеть, и почти сразу почувствовал шаг Франц, быстро переходящий в бег. Все внутри замерло. Он так долго этого ждал, что теперь не мог поверить, что Францезелин сейчас по-настоящему здесь, что это не плод его воображения, и он не путает желаемое с действительностью. «Дектон!» — сорвалось его имя с ее губ, и его сердце, казалось, вот-вот выпрыгнет из груди. Дектон уже быстро двигался ей навстречу, а следом позади него из дома вышли остальные. Сорвавшись на бег, Францезелин прыгнула Дектону в объятия, чувствуя, как он отрывает ее от земли. Крепко прижимая к себе, он коснулся ее губ своими, сливаясь в одном прерывистом дыхании такого долгожданного поцелуя. Его бешеное биение сердца в такт с ее заглушало все звуки вокруг. Вот он, здесь, в ее объятиях, такой живой, такой реальный, куда реальнее, чем то, что у них было в состоянии стихии. Франц целовала его снова и снова. Дектон не хотел больше никогда ее отпускать. Касался ее губ, полностью растворяясь в них, целовал, пока воздух в груди не иссяк, а губы не онемели. «Мой огонек!» — на вдохе прошептал в ее губы Гассей, прислонившись к ее лбу, не выпуская из таких родных и крепких объятий, за которые она была готова отдать все, лишь бы продлить этот миг. Как же много у них забрали. Весь год в разлуке и мучительно длинный месяц, когда только Дектон и нужен был ей. Нельзя было позволять кому-то разлучать их. Но почему только сейчас она это понимала? По щекам побежали слезы, а с губ не сходила широкая улыбка. «Не уходи больше никуда!» — взмолилась Франц и поцеловала его снова. Его грубые шершавые пальцы стерли слезы. «Никогда!» — разорвав поцелуй, ответил Дектон. «Больше никогда я тебя не оставлю!» — поклялся слепой, и Франц чувствовала столько искренности в нем, что все ее нутро захлестнула новая волна дрожи, и она крепче вжалась в него. «Не хотелось бы вас прерывать», — с веселой язвительностью сказала Анжелика за спиной Дектона. Их окатило водой с ног до головы, и холодный ветер заполз под мокрую ткань, заставив ее задрожать. «Анджи!» — хором сказали они с Дектоном и тут же в голос рассмеялись. Ему нравились эти непринужденность, легкость и свобода. И желание Анджи при любом удобном случае окатить их водой. Повелители стихий снова вместе, как и должно было быть с самого начала. Дектон поставил Франц на землю, и она тут же выпустила столб пламени из рук в сторону водной, а та без затруднений отразила водным щитом. Облако пара между ними взметнулось вверх. «Не люблю огонь!» — непринужденно ответила водная, все же крепко обняв ее. «А я твою воду!» — смеясь хмыкнула Францезелин. «Эшли!» Взгляд Франц перешел на девушку с серым цветом волос и сильно отросшими корнями каштанового цвета. Ее лицо изменило выражение, а взгляд тускло-зеленых глаз стал непривычно взрослым. Стихия огненная этого не видела, словно с тех пор прошла целая жизнь, а не пару дней. «Франц!» — тихо протянула девочка усилитель и обняла ее. «Прошу, прости меня!» — бормотала принцесса, на ухо подавляя тихие всхлипы. «За что?» — искренне удивилась огненная. Эшли помотала головой, вытирая слезы все еще сырым платьем. «Эй, все в порядке!» — заверила ее огненная, посмотрев в ее глаза. «Из-за меня тебя пытали, и все остальное!» — бормотала Эшли. Франц снова прижала ее к себе. Пусть они не были особо близки в Альгоре, пусть в этом месяце ребята наделали ошибок, Эшли все равно была для нее тем другом, за которого Франц готова была бороться до конца. «А это что здесь забыла?» — Анжелика кивнула за спину Франц, прокрутив в руках рунированный кинжал. «Благодаря мне Франц тут и оказалась!» — хриплым голосом самодовольно ответила тень. Дектон и не заметил ее. Слишком был сосредоточен на огненной. «Магия же на тебя не действует!» Дектон повернул голову в сторону пустоты его сети, где стояла девчонка. Гасей вообще был удивлен, как тень их не предала за все это время. Хотя, может, Франц не все рассказала. «Не переживай, тут ничего не изменилось». «Ну да, ну да», — с нескрываемым недоверием фыркнула Анжи, подбросив кинжал в воздухе, поймав его за рукоять. «Наверное, волшебной палочкой обзавелась». Франц встала перед Рикиной, с улыбкой кивнув той. «Рике я доверяю так же, как и вам. За все время она ни разу меня не подвела и даже спасла несколько раз». «Все равно ты мне не нравишься», — презрительно шикнула Анжи. «Идем в дом», — покачал головой Дектон, притянув Франц за руку к себе, не отказывая в удовольствии снова прильнуть к ее разгоряченным губам. И та ответила с тем же напором, обвив его шею ладошками. Заняв место в уже знакомой комнате с двумя одноместными постелями, покрытыми теми же пледами, они уселись на ковре, поставив в центре тарелку с мясными и сладкими пирогами. Анжи заняла место у прохода, а вот тень забилась в угол кровати, накинув на лицо капюшон, одиноко глядя в темноту за окном. «Так что у вас произошло? Как вы сюда попали?» — первой спросила Анжи, бросая взгляд на тень. «Я...» протянула огненная, смотря то на Дектона, то на Анжи. «Ренет!» — вставила свое слово Рикина. «Он способен влиять на меня, и вместо того, чтобы убить меня, переместил нас сюда», — объяснила тень. «Маркиз?» — осторожно уточнила Эшли. «Они двойняшки». «Это многое объясняет», — фыркнула Анжи. «Ренет очень скользкий тип», — подметил Дектон, гладя Франц по кучерявым волосам. «Все пытался отобрать у меня Лоис и взять под контроль каждый мой шаг». «А надо было просто удавить одного гада немного раньше, чем...» Анджи запнулась, встречаясь взглядом с Франц. «Что?» — непонимающе спросила огненная. Дектон вздохнул, чувствуя, как внутри все скручивается в крепкий узел от ноющего чувства вины. Франц носом уткнулась ему в щеку, и теплое дыхание ласково коснулось его кожи, разливая в груди тепло и успокоение, которого так не хватало все это время. «А братец недалеко от отца ушел», — хмыкнула тень, обернувшись к ним. «Тоже не ищет мирных и честных путей». В ее голосе Франц услышала тоску и боль, которую не слышала ранее. «Теперь все хорошо», — попыталась переободрить ее Франц. Тень только кивнула. «Не все», — зычно отозвалась Анджи. «Грань рушится», — уточнила водная, когда все взглянули на нее. «И я видела у Доминика трещины на руках». Теперь глаза округлила Франц. «Доминик?» — шепотом спросила огненная, будто ослышалась. «Кейрис сделала его нашим якорем во время ритуала. Он тоже умирает и понимает это», — пояснила Анджи, прокрутив в руках клинок небожителей. Франц вспомнила тот самый скрежет за дверью стихии и белые трещины во тьме. Последний раз их было так много, что казалось, вот-вот и стена, разделяющая две их реальности, рухнет. «Может, лучше тогда один из нас отправится за грань и поговорить с ней?» — предложила Францезелин, не на шутку встревожившись. «Нет», — строго отрезал Дектон, нахмурив брови. «Если это действительно так, то нам лучше приберечь шанс на переход до затмения». «Слепыш дело говорит», — пожала плечами Анджи. «Если Алексей готовится к тому, чтобы забрать себе всю силу хранителя магии, то нам лучше иметь козырь в рукаве». Они еще долго говорили обо всем, что узнали на Вильхрейм от Совета, о хранителе из сердца, что мирно билось на морском дне, о предназначении. Обсудили ситуацию с королевской семьей и обо всех решениях, что были приняты короной, в том числе и о том, чтобы разделить их. «Нельзя было нам разъезжаться», — помотала головой Франц. «Разделяй и властвуй», — пожала плечами Анджи. «А мы и повелись». Алексей долго правил от лица короля. Он же отвечал за лабораторные исследования Арис. «Неудивительно, что, увидев в вас угрозу, он раскинул вас по разным концам света», — пожала плечами Эшли. «Так мы поможем Доминику?» — спросил Дектон, повернув голову к Анджи. Франц поежилась, вспомнив ту боль, которую причинял ей наемник, вонзая прибор под кожу. Помнила, как не могла спрятаться в стихии из-за него. Устранить лаборатории со всеми наработками — непростая просьба, но очень важная часть соглашения. Однако Франц лично убедилась, насколько все может оказаться неоднозначным на самом деле. Хотя, с другой стороны, Кейрис не просто так оставила его на земле и вряд ли позволила бы ему снова причинить им боль. «Конечно, мы уже согласились, но я бы предпочла сначала самим во всем разобраться и только потом действовать. Не доверяю я ему», — ответила водная, допивая настойку из своего стакана. «Ты никому не доверяешь», — фыркнула Франц. «И на то есть причина, Огонек», — в тон ей ответила Анжи. До затмения остался один день. Сначала надо с ним разобраться и, по возможности, всем в живых остаться. Заключил весь их разговор Дектон и, поднявшись на ноги, подхватил на руки Франц. «Не нагнетай!» — махнула рукой водная. Франц усмехнулась, но ничего отвечать не стала, положив голову на белую рубашку Дектона, выдыхая его запах и в наслаждении прикрывая веки. Слепой отнес ее в противоположную комнату, где была всего одна кровать, а сквозь окно темноту рассеивал лунный свет. Положив ее на кровать, он прислонил трость к стене. В закрытой комнате без света они остались одни. Тишину нарушали приглушенный смех ребят из соседней комнаты с тихими разговорами и биением двух любящих сердец. Францезелин увлекла его в сладкий поцелуй, пальчиками воровато подкравшись к узелку черной повязки. «Опять ее снимешь», — сладко простонал он ей в губы, чувствуя, как учащается пульс от каждого ее прикосновения. «Когда-нибудь я ее точно сожгу», — играючи поклялась огненная. Ее дыхание, наполненное трепетом и вожделением, будоражило все его существо. Франц рассмеялась, развязала два крепких узелка на затылке, и бархатная ткань скатилась по его лицу. Веки непривычно обдало прохладным воздухом и следом разгоряченным касанием ее губ. В это мгновение все внутри Дектона рассыпалось на миллиарды осколков, чтобы собраться воедино вместе с ней. Дектон желал ее всю, без остатка и навсегда, позволял ощущениям взять над ним верх и отдаться мгновению, которое могло стать для них последним. Перехватив повязку, Гассей ощутил, как Франц крепко держит ее за другой конец, перетягивая на себя, как канат. Дектон не уступал, чувствуя, как разгорается пламя между ними, приятно согревая кожу. Все-таки Франц исполнила свою клятву, но Дектон был только этому рад. Вильхрейм показал ему, что он может видеть, и больше не будет соблазна спрятаться во тьме невидящих глаз. Возможно, по ту сторону грани Дектон сможет увидеть Францезелин вновь. Франц смотрела в его глаза цвета крепкого чая, осторожно подушечками пальцев гладя переносицу и мешки под глазами. Мурашки пробегали по телу раз за разом, прерывая дыхание. Свободной рукой он поймал ее запястье, ласково гладя мягкую теплую кожу, ощущая, как жар от огня нарастает над ними. «Смотри, не обожгись!» — рассмеялась она и прильнула к его губам, полностью растворяясь в них своим сознанием. Но он хотел обжечься ею, хотел гореть в ее огне и сгорать в нем дотла. Дектон положил огненную на подушку и целовал в губы, шею, ласково сжимал в ладонях грудь под тканью легкого платья. Касаясь ее волос, представлял их огненный цвет на фоне темноты и искр, что всегда тянулись к ней. Он пропустил мгновение, когда одежда слетела на пол, и Франц оказалась сверху, а ее тонкие пальчики гладили каменные шрамы от полученных ран. Волнующая дрожь прокатывалась по изгибам обнаженного тела от каждого соприкосновения с ней, словно это было в первый раз. Сознание разлеталось точно искры на ветру, когда огонь вожделения окутал его тело. Он двигался в такт с ней, возгораясь от желания все сильнее и яростней, сливаясь в единое целое, позволял языкам пламени завладеть собой, и он жаждал остаться в этом огне навсегда. Эшли. Эшли сидела на кровати, создавая из нити отца подобие водоворота вокруг себя. Крылья легли титанической плитой на спину Нефилима. На Тенебрис они казались легче. Казалось, что вот-вот, через родство магических нитей, она вновь увидит сына. Но Нара ее отступал от нее, и все прекращалось. С каждой новой попыткой он становился прозрачнее. «Еще!» — требовала принцесса в приказном тоне, подняв строгий взгляд на призрака. От усталости ее грудь часто вздымалась. От сильного напряжения руки дрожали, но останавливаться Эшли не планировала. «Если продолжишь и дальше, то нити окончательно растворятся, и я попаду в чистилище», — сквозь зубы процедил отец. «Сын мне важнее», — сипло ответила Эшли, пытаясь сосредоточиться на потоке изумрудных магических волн. Она хваталась за каждую нить, чтобы усилить ее и открыть портал связи. «Магия на архипелаге совсем другая. Если продолжишь в том же духе, потеряешь последнюю возможность его увидеть», — ощетинился Нараю, пронзив свою дочь презрительным взглядом. Эшли плавно вздохнула, прикрыла веки и вытянула руки перед собой. Кончиками пальцев она коснулась нитей, явственно представляя лицо Хантера. Такого уже взрослого мальчика. Хантер нужен ей так же, как воздух. Без него других причин жить у нее нет. «Остановись!» — кричал в лицо Нараю. Эшли только улыбнулась. «Да». Она использует все нити отца, и тот уйдет, как должен был много лет назад. «Мама!» — услышала она голос Хантера. Сердце дрогнуло. «Мама, помоги мне!» — молил ребенок. Эшли тут же открыла глаза, и картина, что предстала перед ней, заставила ее опустить руки. Если бы она не сидела на кровати, то точно бы упала. Хантер сидел в кандалах, на руках надеты браслеты из аметиста, но это было не самое страшное. Вены мальчика на шее и лице стали пепельного цвета. Некогда румяное лицо с пухлыми щечками приобрело холодный, бледный оттенок. Лишь яркие изумрудные глаза смотрели на нее с такой искренней надеждой, будто Эшли сейчас избавит его от боли и заберет домой. «Я все, что угодно для тебя сделаю. Прошу, только скажи мне, где ты?» Схлипывая, молила Эшли, попытавшись коснуться сына хотя бы на одно мгновение. «Все, что угодно!» — повторила она, будто в трансе. Сама не поняла, как и зачем, но после этих слов видение пропало. По щекам текли ручьи слез, тело дрожало. Не сразу принцесса поняла, что ее плечо кто-то сжимает. Это была Рекина. «Ты!» — прошипела Эшли, и тень отпрянула. «Кто тебя просил лезть?» — рыкнула на нее Нефилим, показав оскал. «Ты была не в себе», — равнодушно пожала плечами Рекина. Захотелось ее придушить или скинуть с обрыва. Эшли попыталась снова коснуться изумрудно-зеленых нитей, но не ощутила больше ни одной. Нараю ушел в чистилище. Взвыв от бессилия, принцесса подняла тяжелый взгляд на притихшую Рики. «Где твой брат? Я знаю, Хантер был с ним», — просипела она, краем глаза заметив в дверях Анжи. Водная стояла, облокотившись на дверной косяк, и наблюдала за ними. «На юге с Ренетом твоего сына не было. Сомневаюсь, что он на Иссе сейчас», — пожала плечами Рекина и добавила более грубым тоном. «И на Ренета у меня свои планы, так что не лезь». «Все в сборе», — прервал их разговор Дектон, появившись на пороге комнаты под руку с Францезелин. Гассей уже был без своей повязки на глазах. Зрачки все так же не двигались, но так слепой выглядел еще более устрашающим. «Отлично», — заключил повелитель, даже не поворачивая головы. Закрыв за собой дверь, ребята расселись на свободной кровати. «План такой», — начала Франс, смотря на всех. «Мне точно надо будет спуститься на дно вместе с вами, так как хранитель сам мне показал, как достать его сердце, при этом не повредив. Ему постоянно нужны будут искры и магическая подпитка». Ее взгляд упал на Эшли, и та невольно вздрогнула. «Из-за демонической половины велика вероятность, что я снова сойду с ума, едва подобравшись к краю». «Магия ведь сводит демонов с ума», — вставила свое слово и тень. «И чем ближе к эпицентру, тем это сильнее», — кивнул слепой. Эшли помнила, как эта сила влияла на разум. Если бы не ее человеческая часть, Эшли сорвалась бы вниз. «Если дело в магии, я могу помочь», — сказала Рекина, чем заслужила недоверчивые взгляды всех. «Все магическое, чего я касаюсь, пропадает, но не сразу. Чем больше магии, тем медленнее процесс. То есть с источником магии я не убью Эшли и не лишу ее способности, но нейтрализую влияние». «И зачем нам так рисковать?» — Анжелика покосилась на тень в презрении, сузив глаза. «Мне все равно. решать только вам. Но будет грустно остаться на морском дне или случайно уничтожить сердце». «Отлично. Тогда выдвигаемся». Дектон встал, опираясь на трость. Стоя на мысе, Эшли смотрела вниз, и сердце уходило в пятки. Девушка чувствовала магию так, будто может к ней прикоснуться, но когда протягивала руки, нити ускользали от нее. Древняя могущественная сила покоилась в этих местах. И если бы тень ее не держала, то Эшли неизбежно бы шагнула вниз. Дектон создал длинную каменную плиту над обрывом. «Всем встать!» — приказал слепой, вытянув одну руку вперед, а второй удерживая трость. Земля под ногами вибрировала, мелкие камешки подпрыгивали на месте. Сердце заколотилось быстрее. Рекина плотно закрыла глаза, вцепившись в руку Эшли, часто и жадно дыша. Францезерин придерживала ее. Анжелика уже формировала внизу водный шар с воздухом внутри. Тень покачнулась, едва удержавшись на ногах, едва коснувшись Анжи. «Только тронь меня!» — рыкнула водная, отстранившись от тени и наградив ту убийственным взглядом, но Рики даже не среагировала. «Под водой оставлю!» — пригрозила ей Анжи, и Дектон медленно начал опускать каменную плиту вниз, подобно лифту. «Я почувствую, когда плита коснется камней внизу, и подниму вас», — пояснил слепой. Магия витала в воздухе, сдавливала своим могуществом гортани легкие. Камни скрежетали под влиянием Дектона. Мелкие падали вниз, с бульканьем уходя под воду. Шум волн становился громче, и она уже с трудом слышала собственное сердце. Едва плита коснулась воды, Анжелика окутала их в тот самый водный шар, щупальцами удерживая плиту. От сильной качки все упали на колени. Эшли сквозь плотную ткань брюк поцарапала ноги о каменную неровную поверхность. Анжи была очень сосредоточена и внимательна. Ее руки от тяжести начинали дрожать. Дышать становилось труднее. Вокруг плавали разнообразные рыбы, намереваясь пробиться сквозь воздушный купол. Поднявшись на ноги, Эшли положила руки на плечи Анжелики, крепко удерживая ее. Рекина отпустила ладонь принцессы, и демонические крылья тут же широко расправились за спиной. Голод становился нестерпимым. Клыки свербели в желании вонзить их в шею водной. Рекина вновь пыталась ее коснуться, но Эшли не позволила этого сделать. Зажмурив глаза, она представила, как магия Анжи растет, и вскоре тряска закончилась. «Спасибо», — кивнула ей Анжи. Эшли улыбнулась. После всех разногласий ей хотелось помогать, да и чувствовала, что вместе они справятся. Спускались они дальше в полной тишине. Эшли смотрела за купол, уже видя там внизу алое пульсирующее свечение. Все внутри замерло. Закрывая глаза, она слышала в голове зов хранителя. Он разлетался эхом, показывая нечеткие, смазанные картинки. Пульсация силы учащалась синхронно с биением сердца, вибрирующими волнами касаясь купола снаружи, обволакивая едва заметным алым светом. Малые, едва заметные искорки пролетали мимо глаз, едва освещая темноту вокруг них. Переведя взгляд на Францезелин, Эшли заметила, как эти искры рождались из ее кончиков пальцев, а сама огненная почти вплотную приблизилась к грани купола. «У нас же воздух тут иссякнет!» — встревожилась Анжи. Рекина попробовала коснуться огненной, но та отдернула руку и покачала головой. «Нам нужна магия!» — бормотала Францезелин, приложив ладони к вискам и крепко зажмурив глаза. Искр становилось больше, и они исходили уже от волос Франц. От каждого ее жеста, каждого вздоха количество искр утраивалось, превращаясь в малое, рассеянное по воздуху пламя. Сердце успокаивалось, когда огня становилось больше. «Долго нам еще спускаться?» — спросила Эшли. «Вообще нет, но как пойдет. Здесь давление больше». Анжелика тяжело и медленно дышала, часто закрывая глаза, опуская голову вниз, до предела напрягая вытянутые в сторону руки и иногда двигая пальцами, направляя их к самому сердцу. Эшли закрыла глаза и представила, как силы водные растут. Проблема была в том, что увеличивались и силы Франц. Искры, проходя сквозь воду, не испарялись, а тянулись к сердцу, указывая им путь и усиливая яркий магический свет. Шум стоял в ушах. Эшли чувствовала стук удара в сердце хранителя. Ощущала его сомнения и страх, как свой собственный. Кого они взяли сюда? Кого брать было нельзя? «Рекина». Ответ пришел сам собой. Только тень никто не звал в этот поход. Только она способна не воспринимать магию совсем. Приблизившись к сердцу, Эшли замерла. Оно в два раза больше, чем их спасительный купол, внутри которого Анджи и Франц едва одержались. Ее и саму тянуло только к сердцу. Очень хотелось его коснуться и усилить его магию настолько, чтобы тени и в жизнь было не заглушить ее. Клыки словно выросли. Эшли шла к Франс, и с каждым шагом чувство голода затмевало разум, но уже рядом с огненной Эшли почувствовала на вкус кровь Рекины. Тень намеренно подставила свое запястье, всего глоток, как раскаленное олово в гортани. Крылья и клыки исчезли, разум прояснился. Эшли упала на плиту, ее тошнило. «Кто ты такая?» — без тени улыбки спросила Эшли, взглянув на тень. Та покачала головой, ничего не ответив. Нити рядом с Рекиной рассыпались, превращаясь в пустое безжизненное ничего. Сердце за куполом неровно билось, источая страх. Францезрин вся покрылась искрами, отдавая их и всю себя хранителю. Плиту сильно затрясло. Сверху на них полилась вода соленым дождем вперемешку с мелкой рыбешкой. Алый свет неровно пульсировал то ярче, то тусклее. «Эшли!» — командным голосом окликнула водная. «Усиливай только меня, пока сердце не окажется под куполом!» С трудом поднявшись на ноги, Эшли сжала плечи. Эшли видела, как резко разрослось количество нитей, и купол становился больше. Чем больше они вкладывали сил, тем больше Эшли казалось, что ребята не выдержат, и вода их тут раздавит. Сила сердца давила с противоположной стороны. Неожиданно Франц поднялась на ноги. Вокруг кружились искры, и из ее груди исходил свет. Рекина смотрела за огненной так пристально, что у Эшли закралось нехорошее предчувствие, но не доверяла принцесса тени, просто не могла. Тень словно чего-то выжидала. Когда Анджи окутала водным куполом сердце, Францезрин подошла к нему вплотную, без малейшего сомнения во взгляде. Опустив Анджи, Эшли, следуя инструкции, встала рядом с Франс, загораживая ее от Рекины и чувствуя, как растут нити огненной. Нити росли, меняли форму, извивались и проникали сквозь каждого из них, сквозь нее. Тень склонила голову в попытках угадать ее мысли и коснулась сердца. Плиту затрясло с новой силой. Свет сердца нервно заморгал, как если бы в здании начались перебои с электропитанием. Громкий рык сотряс ее сознание. Эшли упала на колени, с трудом взглянув на тень, что так же уверенно вдавливала ладонь в сердце, и никто не смел ее остановить. Францезрин выпускала все больше искр из себя, покрываясь алым и огненным светом, будто в трансе противостоя тени. «Не дайте хранителю умереть», — вспомнила Эшли слова совета. «Не дай магии исчезнуть!» Мысль совсем чужим голосом всколыхнула разум, и снова раздался громкий рык. В голове он звучал раскатистым громом. Поднявшись на ноги, Эшли оттолкнула тень. Все искры тянулись от Франц к сердцу. Ее янтарные глаза светились алым, а сердце уменьшалось, но магии от него становилось больше. Нет, Эшли ошиблась. Искры неравномерным обменным потоком тянулись к сердцу Франц. Они сливались. Сколько еще так прошло времени, Эшли не знала. Вскоре в руках у огненной появился алый камень в форме человеческого сердца. Затаив дыхание, Эшли осторожно положила на него ладонь, ощутив сильный толчок, сердцебиение, и увидела в сознании его крик о помощи. «Получилось!» — тихо рассмеялась Франс, сжав камень крепко в своих руках. Эшли отшатнулась в сторону, чувствуя, как ноги перестают ее держать. Перед глазами все плыло. Анжелика тоже нервно рассмеялась. «Ну вы даете!» — выдохнула с облегчением водная и медленно начала поднимать их вверх. Францезелин, усевшись на плиту, медленно дышала, закрывая глаза. Рекина ни на секунду не сводила взгляда с Франц, все время растирая плечо и периодически морща лицо. Поднявшись на поверхность, Эшли набрала в легкие как можно больше воздуха. Такого сладкого после морских глубин. Губы слипались от сухости. Жутко хотелось пить. Дектон. Когда плита пропала из его поля зрения, Дектон стоял на мысе, слушая землю в трепетном ожидании ее появления. У всех своя роль в поднятии и сохранении сердца, и у него самое сложное — ждать. За спиной раздался шум тяжелых шагов и звяканье цепей. Дектон усмехнулся. «Но ничему вас жизнь не учит!» Обернувшись, Дектон стукнул тростью, запуская сеть дальше, в поисках остальных людей шайки змей Боллинса. Но на удивление главарь перед ним был один. «Я с посланием!» — слишком серьезно сказал змей. Дектон напрягся. В прошлый раз тот не соврал про хищников, а тон змея не предрекал ничего хорошего. «И чего ему надо в этот раз?» — удивился Гассей, сильнее сжимая трость. «У тебя его сестра! У него твой маленький хищник!» Стукнув тростью, что было силы, Дектон вытянул руку, усиливая гравитацию, чем заставил змея пасть на колени. «Я слишком долго с вами церемонился!» — сквозь зубы прошипел Дектон, подойдя к змею, крепко сжал клок его волос и со всей силы дернул голову назад. Змей закричал. «Лучше скажи по-хорошему, где она?» Ответом был только скрежет зубов. Разозлившись, Дектон отпустил волосы и ударил его набалдашником трости по ноге, и тот закричал снова, но затем заговорил. «Я не знаю, где она, ясно? Думаешь, сюда бы отправили человека, который действительно знает?» Слепой задумался, но гравитацию вокруг них увеличил. «Чего хочет Боллинс? Маркиз ведь давно взял ее. С вашей же помощью. Чего ему надо на самом деле?» Дектон потерял грань, когда повысил тон. «Груз!» — заикаясь, ответил змей. Слепой замер. Мысль стрелой пронзила его сознание в догадке, о которой он ранее предположить не мог. «Да ну! Серьезно?» Повелитель истерически в голос рассмеялся. Из-за Ринетта погибли все его люди, все до единого. И он еще смеет использовать в качестве щита выжившего ребенка и ставить условия Дектону? «Назови мне хоть одну причину не похоронить всех вас!» Теперь засмеялся уже змей. «Потому что тогда она умрет еще до затмения, даже если ты ее найдешь, убив всех нас! Не так просто нас змеями зовут Гассей!» Дектон крепче сжал трость, пусть так. Теперь его вообще ничего не сдерживало. Замах, удар, кровь, крик — все по новой. Дектон раздробил ему ноги по очереди, слушая жалобный громкий крик, следом ударил по плечу, а после перешел к позвонкам. Крики утихли. Чувствовал кровь, пропитывающую подошву, но он не останавливался, пока от тела не осталось кровавое месиво. Дектон стукнул тростью об землю, дрожь прошла под ногами, и он ощутил, как почва с камнем поглощает то, что осталось от змея, своими крепкими объятиями, а сверху прорастает трава. Ветер стал холоднее. Уже вечерело, когда он ощутил слабые шлепки человеческой руки о камень острова. Дектон сосредоточился на земле, пустив сеть по основанию острова, и плавно начал поднимать каменную плиту вверх. Вскоре ребята оказались рядом. «Что с тобой?» — спросила Франц. Огонек едва шла, а от ее сердца и камня в руках исходили спутанные магические волны. Поймав ее на руки, он прижал ее к себе и поцеловал в лоб. Между ними ощутимыми толчками билось сердце хранителя. «Так что случилось, слепыш?» — подключилась уже Анджи. Водная тоже еле стояла на ногах, но уже от усталости и истощения. Дектон едва чувствовал ее энергию волн. Похоже, не быть стихией им, правда, становится труднее, чем раньше. Плохой знак. Слепой повернул голову в сторону пустоты его сети, где должна быть тень. Шпионка шла впереди всех, но заметно замедляла шаг, чтобы слушать. «Сестра явно недалеко от своего братца ушла», — мысленно подметил земляной. «Неважно», — в конце концов ответил Гассей. Добравшись до квартиры, Дектон положил Франц на кровать, укрыв ее одеялом, тыльной стороной ладони погладил по щеке. Огонек улыбнулась и ровно засопела. «Пускай спит», — тихо сказал Дектон, повернув голову к Анже и Эшли. «Иди», — кивнула ему Анже, располагаясь на соседней койке. «Я присмотрю за ней». «Спасибо». Пустота тени расположилась на подоконнике рядом. Тень не говорила с ним, не спрашивала и не спорила, а просто осталась. Покинув дом, Дектон вышел на улицу. Эшли вышла за ним. «А тебе чего?» Дектон обернулся, удивленно вскинув брови. Вот кого-кого, а ее в свои напарники он не брал. «Ты ведь к Ринетту, верно?» — спросила Эшли. «Да», — признался он нехотя. «Я с тобой», — утвердила Эшли. «Я тебя не приглашал. У него мой сын. Или информация о нем я должна?» Вздохнув, он посмотрел на нее сквозь сеть и кивнул. Добравшись до особняка Боллинсов, Дектон стукнул тростью, оценивая местность. «Дом почти пустой», — сказал Дектон, повернув голову к Эшли. «А ребенка там нет?» — с надеждой спросила Эшли. Дектон покачал головой. Дверь открыл мужчина средних лет. «Дектон Гассей», — поклонился дворецкий, — «вас уже ожидают». «Она со мной», — сразу обозначил земляной. Дворецкий проводил их на второй этаж в кабинет маркиза, где тот и ожидал, сидя в кресле. «Ну, здравствуй!» Дектон стукнул тростью, выпрямляясь, повернув голову к Ринетту. «Так ты уже в курсе!» — маркиз рассмеялся в голос безумным смехом. «Тогда перейдем сразу к сути. Мне нужны моя сестра и груз, конечно, целости и сохранности». «Трупам уже ничего не надо», — сквозь зубы прошипел Дектон, поставив ладонь на стол и наклоняясь к Ринетту. «Ой, боюсь, боюсь», — саркастично ответил маркиз. «Да только вот со мной в могилу уйдет и твоя хищница. Но вот если выполнишь условия, я прощу тебе слив информации про Нордсайд, отдав твое распоряжение Лойс. Весь остров и верну тебе девчонку. В противном случае новый маркиз уже не будет сотрудничать с шайками, а ты потеряешь последнего члена банды. Жаль. У нее вся жизнь была впереди». «Я вскрою тебе череп», — прорычал Гассей, понизив голос. Стены дома задрожали. «Медленно, чтобы насладиться твоими криками, как сделал это с одной твоей шестеркой». «Где мой сын?» — со злостью спросила Эшли. «Я знаю, он был тут». «А, так ты его мать. Приятно удивлен, принцесса. Да омерзение жуткий малый оказался. Все твердил, что я должен умереть». «Обязательно куплю ему сладости за сообразительность», — наигранно ответила Эшли. «Так где он?» «Выполните условия, и я не нарушу свое слово. В отличие от вас, жуликов, я играю по правилам и слов своих не нарушаю», — презрительно сказал Ринет, не меняясь в лице. «Если бы не Лейра, то Дектон бы от дома уже камня на камне не оставил». Покинув особняк Боллинса, Дектону как никогда хотелось затянуться сигаретой. Он никогда не курил. Но сейчас нервы окончательно стали сдавать. Холодный ночной воздух остудил голову, помогая мыслить ясно. «Лейра здесь, на острове, это факт. Найдем ее, отберем противоядие у Боллинса и кончим его». «А если не успеешь?» Эшли встала рядом, скрестив руки на груди. «Тебе еще на юг надо успеть до затмения. Рекина и Ринет друг друга стоят», — тихо дополнила она, так что он едва услышал ее из-за эха собственного сердца. «Что ты имеешь в виду?» — нахмурился Дектон, крепче сжав на балдашник трости. «Там внизу, когда я коснулась сердца, услышала его крик о помощи. А кричало оно, потому что Рекина была рядом. Когда тень коснулась сердца, оно начало терять свою силу. Я почувствовала это. Рекина создана небожителями, чтобы уничтожить магию в мире. Тень уничтожает все, чего коснется. А теперь сложи два и два. Хранитель выбрал Франц, чтобы воскреснуть. А Рекина следует за ней тенью еще с Альгора». «Она святая», — выдохнул слепой, запрокинув голову к небу. «Ринет, скорее всего, тоже. Он единственный, кто на нее может влиять. И если маркиз угрожает короне, моему сыну и магии мира, то не лучше ли будет стравить их друг с другом на время затмения?» Теперь Гассей по-новому начинал видеть картину происходящего. Ощущение благословенного от Ринетта. Вспомнил, когда тень коснулась его при первой встрече, выводя из состояния стихии. Тогда Дектон едва успел вернуться. Он также вспомнил, как резко Франц всегда исчезала, когда все повелители были в пространстве стихий. Рекина ее возвращала, разрушая магию. Возможно, она же и стала причиной разрушения их грани. Ему тень сразу не понравилась. Но Франц ведь ручалась за нее. Интересно, в курсе ли она о Рекине? Если да, то почему ее защищает? Спросить, увы, он не мог. «В момент затмения хранитель будет максимально уязвим», — продолжала давить Эшли с полной уверенностью в своих силах. «А теперь представь, что будет, если тень предаст всех вас и уничтожит магию. Что будет с нами? С Химурой и Керис? Что тогда будет с Франс?» — настойчиво продолжала давить на него Эшли. Дектон выдохнул, вытерев лицо руками. «Последнее слово сейчас за ним, так что же ему выбрать?» Предать тени легким путем вернуть Лейру или перевернуть весь остров и в итоге найти ее мертвой. Еще и затмение это. Он не хотел рисковать Франц, оставляя ее вдалеке от юга трех вулканов. Не хотел гадать, что случится, если она вместе с сердцем будет так далеко. Нехорошее было предчувствие. Да и Рекина наверняка найдет лазейку переместиться к ним и уничтожить магию. Дектон не мог допустить, чтобы с Франц что-то случилось. Он поклялся ей всегда быть рядом и намерен сдержать эту клятву. Выбор уже был сделан. Вернувшись в комнату еще до рассвета, он застал всех трех девочек спящими. Дектон не мог допустить, чтобы маги уничтожили. Эшли была права насчет двойняшек. Они способны разрушить привычный мир, враждуя друг с другом. Если занять их местью и ненавистью, которой они ослеплены, то затмение пройдет мимо них — а потом это уже и не будет важным. Бросив усыпляющий дым, Дектон влажным платком закрыл нос и выждал несколько минут. Дым этот безвреден и быстро выветривается, так как создан на основе пыльцы одного цветка, что растет в лесах Альгора. Найдя по сетке пустоту, он подошел к подоконнику и взял спящую Рекину на руки, не снимая с нее рюкзак. Сеть сразу пропала, оставляя его в темноте слепоты. На улице его встретила Эшли и помогла идти в верном направлении до дома маркиза. «Не кажется ли это предательством?» — задумчиво спросил Дектон. Подобные муки совести у него были, когда он сбежал с деньгами в Альгор. А сейчас ему казалось, что предает он именно Францезелин. «Это предупреждение удара», — заверила его Эшли. «Ты знаешь о нем заранее. Иногда нужны малые жертвы для спасения большинства». «Да и Ринет требовал ее живой и здоровой. Не думаю, что этого будут требовать, если желают смерти на самом деле. Уж мне-то этого не знать». Особняк встречал все той же пустотой и гнетущей атмосферой. «Я знал, что вы сделаете правильный выбор», — воодушевленно встретил их маркиз, почти сразу забрав Рекину с рук Дектона. Ринет лично положил тень в дальнюю комнату коридора первого этажа, после чего вернулся к ним. «Я свое слово держу!» — Ринет протянул ему флакон, и Дектон крепко сжал его в руке. «Спроси Антуана. Он знает, где она!» Дектон округлил глаза. «Никому верить нельзя!» — вздохнул Гассе, чувствуя, как от злости снова учащается пульс. «Где мой сын?» — повторила Эшли вопрос. «В Альгоре, у Алексея!» — коротко ответил маркиз и протянул Эшли конверт. «Принц просил передать его тебе!» Эшли осторожно приняла его из рук маркиза и тут же открыла. Ее руки тряслись, дыхание прерывалось. «Давно?» — со всхлипом спросила Эшли. «Может, дней пять, я не считал». Эшли нервно рассмеялась и заплакала. «Это был его план с самого начала — заманить меня обратно в нужное время». Дектон выдохнул и достал из внутреннего кармана пиджака конверт с координатами. «Груз тут». «Если успеешь забрать, он твой». Развернувшись, не прощаясь с хозяином дома, Дектон поспешил покинуть этот участок. Вернувшись в квартиру, Дектон первым делом нашел Антуана, и первое, что он сделал, ударил его тростью. Тот вскрикнул и упал. «Дай хоть сказать!» — прошипел Антуан сквозь мычание. Дектон не ответил, но, замахнувшись снова, дал Антуану секунду прояснить память. «Она здесь, внизу!» «Есть у меня комната, обложенная аметистом и той ерундой, которая демонов пугают. Змеи принесли ее уже отравленную, сказали спрятать, чтобы никто не знал. За отказ грозились убить ее и меня. Пришлось согласиться. «Веди к ней», — приказал слепой. Антуан подчинился. Спустившись вниз на цокольный этаж дома, Дектон прислушался к своим ощущениям. И правда, все это время там была комната, на которую Дектон внимания не обращал, да еще и замаскирована под фундамент здания. Если не знать, где искать, то и не найдешь никогда. Антуан открыл дверь, и Дектон стукнул тростью, прокладывая сеть по помещению внутри. На кровати мирно спала Лейра. Девочка была совсем слабенькая. Осторожно сев рядом, Гассей разбудил ее. Лейра нехотя заворочилась в постели, но, открыв глаза, села и крепко обняла его. «Ты вернулся!» — сонно, но весело пробормотала Лейра. «Конечно! И уже наслышан о твоих успехах!» — улыбнулся Гассей, протянув ей противоядие. «Пей, не думай!» Лейра выполнила просьбу без лишних вопросов. «Спасибо!» — девочка прижалась к нему, и он погладил ее по макушке. Она все понимала, но не говорила об этом. Та черта, которая ему всегда в ней нравилась. Ему не хотелось, чтобы Лейра вечно рисковала своей жизнью, особенно ради него. Ей только 13, но уже прошла через такое, что не каждый взрослый выдержит. «С тобой тут хорошо обращались?» — спросил повелитель строго, но с улыбкой. «Папа Антуан заботился обо мне после того...» — тихо произнесла девочка, оборвав фразу на середине. Но ей и не надо было договаривать. «Папа Антуан?» — переспросил Гассей и повернул голову к самому Антуану, стоящему на пороге комнаты, скрестив руки на груди. Слепой чувствовал его довольную ухмылку. «Прощен!» — бросил Гассей в его сторону, но улыбнулся. «Не мог же я ребенка бросить? Да еще и такую смышленную!» Дектон хмыкнул и обернулся к Лейре. Яд еще долго будет выходить из ее тела, но теперь он знал, что с ней все будет хорошо. «Мне снова надо будет уехать. Останешься с Антуаном?» — ласково спросил Дектон. «А можно?» — с надеждой переспросила девочка. Дектон улыбнулся и кивнул. Теперь Гассей был за нее спокоен. Поговорив с маленькой хищницей еще немного, Дектон поднялся наверх. Тяжесть совести сменилась облегчением. Дым из комнаты уже выветрился. Девочки уже проснулись. «А вот и ты!» — сонно протянула Францезелин, потягиваясь в кровати. «Затмение уже близко, давайте перемещаться», — предложил слепой. «А где Рекина?» — спросила Франц, и совесть сжала тисками легкие Гассея. «У Ринетта». «Она ведь...» — пробормотала Франц, вжавшись ему в руку. «Это их дело, Франц», — строго сказал слепой, повернув к ней голову. Франц медленно мотала головой. Осознание того, что Дектон сделал, еще только подбиралось к ней. Надо было срочно уходить, пока Огненная не бросилась на помощь к Рекине. Анжелика достала два телепорта. Настроив один, протянула его Франц. Эшли уже наготове стояла рядом с Анджи. «Встречаемся в домике в лесу», — улыбнулся им Дектон.